Глава 25. Воспоминания всплыли в памяти неожиданно. Они пришли из прошлой жизни, рождая грусть, возвращая меня в прошлое. Сотрудница рассказывала про Амстердам, про необычность нравов, царящих там. Тогда я впервые узнала, что в этом голландском городе есть настоящий порнотеатр, где артистами работают семейные пары. На сцене они разыгрывают половой акт, превращая это в искусство, заставляя зрителей дрожать от возбуждения. Сейчас, глядя на сплетенные тела в ярком пятне света, я думала о том театре. Так ли все происходит и там? Как может что-то сочетать в себе разврат и эстетику? Мне было стыдно смотреть на то, что считала интимным, и я не могла оторвать взгляд от того, что настолько завораживало. В воздухе зависло всеобщее возбуждение. Оно вибрировало и нарастало, достигая пика. И я не являлась исключением. Когда партнеры одновременно подошли к кульминации, у меня в груди уже не осталось воздуха, и разрядку я получила вместе с ними. Оргазм был такой силы, будто я оказалась на ее месте. Я сидела опустошенная и оглушенная собственными эмоциями. Одинокая слеза скатилась по щеке, возвращая меня в реальность. Атмосфера в зале неуловимо менялась. Сцена с любовником исчезла. Пятно света стало менее ярким и расползлось от центра, лишь приблизившись к зрителям, но не затрагивая их. Я обернулась и наткнулась на взгляд лорда. Его глаза поблескивали в едва подсвеченной темноте, и я вдруг осознала, что он четко знает, что я сейчас испытала. Мысль, что за мной подглядывали, была не самой приятной, но тут же она сменилась другой. Вот, значит, какова его природа. Именно на это он намекал, что инкубы сотканы из страсти. Невольно настроилась на эмоции Райнера и с удивлением поняла, что, несмотря на не менее сильное возбуждение, он отлично себя контролирует, в то время как я все еще пребывала во власти отголосков страсти. И что же дальше? Я не просто так спросил. Пусть я и не видела, но отчетливо чувствовала, как вокруг меня что-то происходит. Догадывала, что именно. И боялась в это поверить. Кроме того, я снова уловила нарастающее в воздухе возбуждение. «Думаю, ты хочешь уйти и не видеть продолжения». Правильно понял он мое настроение. Райнер встал с дивана и протянул мне руку. Но его помощью я не воспользовалась. Поднялась сама, хоть и испытывала слабость. Она пришла на смену возбуждению, и побороть ее было не так-то просто. С другой стороны, томление, что разлилось внутри меня, казалось чем-то позабытым, неуловимо приятным. Не хотелось бороться с ним и прогонять раньше времени. Пусть все идет своим чередом. Надо думать, что на нас никто не обратил внимания, когда покидали зал. Все были заняты тем, о чем я даже думать боялась. Лорд не повел меня в отведенные покои. Вместо этого направился к двери, ведущей на улицу. «Мне кажется, ты хочешь прогуляться». И снова он верно угадал мое настроение. От мысли о предстоящей бессонной ночи в четырех стенах мне становилось совсем тоскливо. Мы вышли на пустошь, которая сейчас была залита призрачным светом. Его отбрасывал сам дворец или крепость. Терялась, не знала, как назвать это высоченное и какое-то фундаментальное строение, похожее на саму вечность. Лорд уверенно принялся лавировать между булыжниками. Я же терялась в догадках, куда он меня ведет. Идти пришлось долго. Дворец показался мне поистину огромных размеров, пока мы огибали его. Сразу же за ним начиналась пристройка, по форме имитирующая дворец, но в сильно уменьшенном виде. Вблизи я рассмотрела, что вся она выполнена из черного стекла, что и окна в основном здании. Стоило только нам войти внутрь постройки, как под сводами ее вспыхнули разноцветные световые шары, освещая внутренности. Это был зимний сад, красивее которого в жизни не видела. Здесь повсюду раскинулась экзотика. Никогда я нигде не встречала таких растений. Все они цвели, наполняя воздух смесью ароматов, от которых в момент закружилась голова. Но уже через несколько секунд я поняла, что все запахи гармонично переплетаются, создавая общий букет, аналога которому нет. В центре сада вверх убегала винтовая лестница. К ней направился Райнер, предлагая следовать за ним. Лестница вывела нас на круглую смотровую площадку с плетенными креслами, откуда открывался вид на сад. «Это сад желаний», — заговорил Райнер, подойдя к перилам и глядя на все это великолепие. Каждое растение посажено кем-то из демонов запретных земель, и в каждом воплощено самое заветное желание. И что, эти желания исполняются? Остановилась я рядом с ним. Лорд посмотрел на меня грустно и задумчиво. А у людей часто исполняются заветные желания? Ответил он вопросом на вопрос. Даже не знаю. Как-то не задумывалась об этом раньше. У всех нас есть желания. Наверное, трудно сделать какое-то одно заветным. И чаще таковыми становятся именно неисполнимые. Те, что живут исключительно в наших фантазиях. Так считала я. Демоны называют заветными те желания, в исполнении которых не верят. Тихо произнес лорд. А твое растение тоже тут есть? Мне стало интересно, какое желание считает неисполнимым он. Есть, как и у всех. И ты мне, конечно же, не расскажешь про свое желание. Сама не понимала, почему мне так важно это узнать. Не все ли мне равно, о чем мечтает этот полудемон? Или во мне сейчас играет нездоровое любопытство? Пора возвращаться, не ответил лорд на мой вопрос. И я поняла, что эта тема ему неприятна. Постарайся ночью не покидать свои комнаты. Тут ночи даже не такие, как у нас. Теперь уже я не стала ему отвечать, молча спускаясь по лестнице и покидая оранжерею. От мысли, что предстоит вернуться к себе, становилось совсем тошно. На обратном пути я спросила у Райнера, что он рассказал отцу про меня. «Правду?» – ответил лорд. И как он отреагировал? Он лишь подтвердил мои догадки. А поточнее можно? Его односложные ответы и нежелание разговаривать со мной уже порядком напрягали. «Между тобой и принцем Гархолов произошла цепная реакция, причина которой мне неизвестна. Благодаря ей вы обменялись частью сущностей. То, что ты получил от него, всего лишь компенсирует отданную тобой часть, заполняет пустоту». Ничего нового он мне не сказал, кроме того, что я и сама знала. Думаю, лорд сделал это намеренно. Осталось понять, почему он не хочет развивать эту тему. Возле входа в замок Райнер остановился и повернулся ко мне. Не могла истолковать выражение его лица. Он явно колебался и не знал, на что решиться. А потом будто резко передумал и распахнул дверь, пропуская меня вперед. Любопытство мое так и осталось неудовлетворенным, но что-то подсказывало, что так даже лучше. «Дорогой, а ты не хочешь представить меня своей гости?» К нам приближалась высокая и стройная женщина в черном струящемся по фигуре, как вторая кожа платье. Мы не заметили ее появления, погруженной каждой в свои мысли. Когда она подошла ближе, я смогла по достоинству оценить ее диковинную красоту. Особенно поражали ярко-синие глаза. Казалось, они мерцают на лице, оттеняя смуглую кожу. «Невежливо приглашать гостей и не знакомить их с близкими», проворковала она, прижимаясь к Райнеру и любовно заглядывая ему в глаза. Она потянулась к нему ярко накрашенными губами, призывно выгибая спину. Но Райнер увернулся от поцелуя и не очень вежливо отстранил от себя красавицу. Мне даже стало интересно, что же она предпримет дальше. Спектакль не раздражал меня, на что героиня явно рассчитывал, но вызывал интерес, чем же он закончится. «Линда, познакомься», — нехотя произнес лорд. «Это Эдит, приближенная к королевской семье». «Ну не лукавь, дорогой», — усмехнулась она, обнажая белоснежные зубы. «Почему бы не сказать правду, что я почти член вашей семьи?» Это становилось уже интригующим, и я не понимала реакции Райнера, который явно злился. Или эта красотка сочиняла сценарий у меня на глазах? Тогда почему он ее не оборвет и не заставит замолчать? «Тебя так долго не было, я ужасно соскучилась», — снова проворковала Эдит, беря Райнера под руку и прижимаясь к нему своим пышным бюстом. «Надеюсь, ты подаришь мне эту ночь?» Более чем откровенная просьба. Мне даже стало смешно и еще сильнее захотелось досмотреть спектакль до конца. Вот только лорд не позволил, резко оборвав красавицу. «Хватит, Эдит!» — прожег он ее гневным взглядом, высвобождая руку. «Жди меня здесь, я только провожу Линду». С этими словами он взял меня за руку и повел по коридору к покоям. «Кто это?» — спросила я, рассчитывая услышать честный ответ. «Эдит Суккуб», — бросил Райнер, силой увлекая меня по коридору. Догадывал, что он хочет как можно скорее отправить меня в комнату. Только вот причина оставалась неясна. То ли он хотел от меня избавиться, то ли чего-то опасался. Суккуб – это разновидность демонов? Уточнила я, едва поспевая за ним. Это очень опасные демоны, которые не останавливаются ни перед чем. Быстро взглянул на меня Райнер. Не думаю, что среди демонов есть неопасные, усмехнулась я. Мы уже остановились у двери в моей покои, но Райнер не спешил уходить. В конце коридора просматривался силуэт Эдит. Она терпеливо ждала лорда. Интересно, зачем? Очень прошу тебя, Линда, произнес Райнер, настойчиво заглядывая мне в глаза. Не покидай ночью комнату, как бы тебе этого не хотелось. Чего ты боишься? Решила уточнить я. Всего. Вздохнул он и отвел глаза. Все пошло не так. Что именно? Не время сейчас говорить об этом. Бросил он быстрый взгляд в конец коридора. И тут я сделала то, чего ну никак не ожидала от себя. Когда Райнер уже готов был покинуть меня, я обняла его за шею и прижалась к губам. В первый момент он растерялся, но длилось это доли секунды, а потом ответил на поцелуй. И самое главное, что я могла стойко вынести возмущение тумана, которое не заставило себя ждать. На этот раз ему не удалось отбросить от меня лорда. Я прервала поцелуй, когда сама сочла нужным. Только вот по-прежнему не понимала, зачем это проделала. Лорд не успел что-нибудь сказать или сделать. Я просто-напросто не позволила ему, скрывшись за дверью комнаты и какое-то время прижимая ее спиной. Не то чтобы боялась, что он последует за мной. Точно знала, он этого не сделает. Просто я сама была ошеломлена не меньше его. Не понимала причины собственного порыва. А что главное, кому я пыталась доказать и какие последствия это может за собой повлечь. Сначала за дверью царила тишина, но я ощущала его присутствие и улавливала настроение, а потом расслышала удаляющиеся шаги и поняла, что он ушел. Ушел к той, что терпеливо его ждала и стала свидетелем нашего поцелуя. Остаток ночи он посвятит ей, в этом я не сомневалась. И опять же не понимала, почему это задевает меня за живое. Хоть я и поцеловала лорда, но никакого отклика не последовало. Ни одна струна в моей душе не запела от прикосновения его губ. Голову не затуманила страсть, как это раньше бывало. Так почему же мне настолько неприятна мысль, что Райнер проведет ночь в объятиях синеглазой красавицы? Если это ревность, то она более чем странная. Туман все еще недовольно ворочался во мне и делал это, как ворчливый старик-маразматик. Он не мог или не хотел больше сопротивляться моей воле, но и смириться с этим тоже не желал. Я же, кажется, стала лучше понимать его природу, как нечто инородное, но волей обстоятельств, вынужденное мириться со мной, отвергающее все человеческое и демоническое, но и Гархаум уже не принадлежащее. Нас обоих вынудили пойти на это сотрудничество, невзирая на взаимное сопротивление. Ночь уже давно вступила в свои права, а я все кротала время в размышлениях. Мелькнула была мысль ослушаться предупреждения Райнера и побродить по замку. Но это было бы верхом неразумности. Что-то мне подсказывало, что если я хочу навлечь дополнительные проблемы на свою голову, то должна поступить именно так. Но проблем в моей жизни было и так выше крыши, и парочка дополнительных могли превратить ее в невыносимую. Сидя в кровати и разглядывая одинаково черные стены, я пыталась вести диалог с туманом, убедить его пойти еще на кое-какие уступки. С того самого момента, как он появился в моей жизни, самым невыносимым временем для меня стали ночи. Они казались бесконечно длинными и лишенными всякого смысла. А еще в них я была до ужаса одинока. Невозможно все время думать, а только этим я, по сути, и занималась. Чувствую, как потихоньку схожу с ума. И вот сейчас я пыталась убедить туман вернуть мне нормальный распорядок дня. Ведь Гархова ночью спят, как и люди. Так почему я не могу поступать так же? И не кажется ли ему, что даже если ночные бдения считать за наказание, то я уже свой срок отмотала? То, что туман прислушался ко мне и решил пойти на уступки, я поняла по внезапно отяжелевшим векам и протяжному зеванию. Давно забытые ощущения. Но до чего же они приятные? Я испытывала благодарность, когда сворачивалась калачиком и накрывалась до подбородка одеялом. Кажется, сегодня жизнь моя менялась. И впервые за долгое время в лучшую сторону. Мне снились сны, забыто ощущение нереальности происходящего как отражение недавней действительности. Это были обычные человеческие сны, наполненные несуразицей, а не пророческие видения, что периодически посещали меня. Отец Райнера что-то говорил мне, а я смеялась, слушая его. Мне нравилось красивое и суровое лицо короля, и, кажется, наша симпатия была взаимной. Лорд был здесь же, стоял поодаль и не мешал нам вести беседу. Периодически мы встречались с ним взглядом, и тогда он улыбался тепло и нежно, как раньше. Эдит я заметила одновременно с тем, как нахмурился лорд. Сразу же исчезла теплота из его глаз, уступив место суровости. Он смотрел на демоницу, как строгий учитель на нерадивого ученика. Она же продолжала призывно улыбаться, облизывая чувственные губы, сокращая между ними расстояние. Гораздо важнее мне казалось то, что сейчас произойдет между Райнером и Эдит, а не разговоры с королем, которые в раз перестали интересовать меня. Но он безостановочно продолжал что-то рассказывать, заливая счастливым смехом, в то время как я вынуждена была смотреть на него, не понимая ни единого слова. Какая-то сила мешала мне повернуть голову. Передо мной стоял король, которого я видела отчетливо, но голос которого постепенно затихал, терялся в глубине огромного зала. То же, что происходило у меня за спиной, чего не могла видеть, я слышала отчетливо. Звуки поцелуев и томные вздохи, интимный шепот Эдит. Как же реагирует на все это лорд? И почему я не могу на это посмотреть? Он не захотел меня сегодня. И так случилось впервые. Ты виновата в этом. И поплатишься жизнью. Кому она все это говорит? И кто должен поплатиться жизнью? Проснись, несчастная, и посмотри в глаза собственной смерти. Я смотрела на смеющееся лицо короля, чувствуя, как уплотняется вокруг нас воздух. С каждым вздохом он становился все более вязким. Мои легкие работали как жернова, но их сил уже не хватало, чтобы бороться с тягучестью. Дыхание вырывалось из груди со свистом с каждым выдохом, и раз за разом все меньше кислорода получали мои легкие, словно кто-то выкачивал его из воздуха. Моим телом уже завладела судорога, когда я распахнула глаза и окунулась в сияние холодного озера. Сразу же поняла, что происходит. Только сил сопротивляться нападению суккуба не осталось. Но мне не пришлось этого делать. Союзник проснулся одновременно со мной и мгновенно оценил ситуацию. Эдит зашипела, как змея, резко отстраняясь от меня и возвращая способность нормально дышать. Я же какое-то время пыталась вернуть себе ясность мыслей и благодарила туман, что на этот раз оказался на моей стороне. Если бы не он, то вряд ли я увидела завтрашний день. «Тебе все равно не жить!» прохрипела демоница, держась за горло и хватая ртом воздух. Видать, крепко ее припечатал туман. «Ошибаешься», — усмехнулась я, испытывая небывалый прилив сил и какого-то абсурдного оптимизма. «Не думаю, что ты рискнешь снова пройти через это. Сейчас она не казалась мне красивой, застывшей маской злобы на лице. Кожу ее покрывала бледность, а глаза выглядели неестественно огромными и какими-то кукольными. «Я все равно доберусь до тебя», — попятилась Эдит к двери. Она боялась тумана и правильно делала. Я чувствовала, как он затаился во мне и только и ждет возможности, когда сможет напасть. Но убивать я точно никого не хотела и пыталась донести эту мысль до него, очень сомневаясь, что он меня послушается. «Советую убраться тебе отсюда как можно быстрее». Это была не угроза, а предупреждение. Я действительно опасалась, что ситуация выйдет из-под контроля. Во мне уже клубилась тьма, собираясь прорваться наружу. «Мы еще встретимся», — пообещала Эдит и выскочила за дверь. Какое-то время я сидела притихшая и странно удовлетворенная. Конечно, во мне еще жил испуг, но мысль, что меня есть кому защитить, приятно грела душу. «Спасибо», — произнесла я в пустоту. Сейчас я даже не знала, кого благодарю. Туман, что так вовремя пришел ко мне на помощь, или Келса, что сделал меня его обладателем. Остаток ночи прошел без приключений. Мне удалось вернуться к прерванному сну. И на этот раз ничего не приснилось, чему я тихо порадовалась с утра. Стоило только пробудиться, как дверь распахнулась, и молчаливый мохнатый демон вкатил тележку с завтраком. Такое впечатление, что караулил он под дверью, не решаясь нарушить мой покой. Но развивать и дальше эту мысль я не стала. Впервые с утра у меня был такой отменный аппетит, чем я и собиралась напрямую воспользоваться. Не знала, что готовит мне грядущий день, но наверняка силы еще понадобятся. Райнер пришел за мной, когда я уже была полностью одета и готова сама не знала, к каким подвигам. Впервые настроение мое зашкаливало, чем я и поспешила поделиться с лордом. «Сегодня ночью я выспалась, представляешь?» «Очень рад», — отозвался он, и только тут я заметила его осунувшееся лицо и темные круги под глазами. Даже бородка сегодня мне не показалась стильной. «Что-то случилось?» Аккуратно поинтересовалась я, желая оставаться вежливой. «Все в порядке. Просто спал плохо». «Ну, конечно. Ведь именно сегодня ему пришлось отбиваться от сексуальной атаки. Не знаю почему, но мысль, что он отверг Эдит, меня тихо радовала. Не считала ее соперницей, но и представить рядом с лордом не могла. А вот рассказывать про ночное нападение мне почему-то не хотелось. Хоть ночью я решила сделать все наоборот и предупредить его». Почему передумала, сама не знала. Возможно, причина крылась в нежелании портить себе отличное настроение. «Как ты отнесешься к прогулке? Хочу показать тебе запретные земли днем». «С удовольствием», — улыбнулась я, сама себя не узнавая. Мне действительно было приятно видеть лорда и хотелось с ним погулять. Подобного не испытывала давно, но было одно «но», которое я должна была для себя выяснить. «Можно спросить тебя, сколько мы тут проводим?» «Думаю, нам не стоит задерживаться», — медленно проговорил он. «Завтра на рассвете отправимся в Мингерию». Помнится, по прибытии он говорил, что задержимся мы тут на пару дней. Видно, планы изменились, что и не удивляло. Я так и вовсе хотела поскорее попасть в крепость. Именно сегодня с утра меня тянуло туда со страшной силой. На пустоши меня поджидал сюрприз в виде двух оседланных верперов, которых с трудом удерживали по демону. Так вот, какой вид транспорта у них тут использовался. Мне и на ферме Адаларда эти зверюги не показались дружелюбными. А тут они были почти вдвое больше и в несколько раз злее. Даже показалось, что из ноздрей их валит пар. Хотя так, наверное, и было. Утро выдалось холодное. Райнер подошел к каждому из верберов, по очереди пристально заглядывая им в глаза. После этого те заметно присмирели, но не стали выглядеть менее страшными. «Не бойся», — правильно уловил лорд мое настроение. «Ничего плохого они тебе не сделают. А вот покатают с ветерком». Он подсадил меня на одного из зверюк и вручил в руки поводья. Все это время я пребывала в какой-то прострации, пытаясь побороть страх. Но очень быстро он испарился, когда животные во всю прыть поскакали по пустоши, перепрыгивая в валуны. На мне была меховая шубка, которую снабдил меня Райнер перед выходом. Даже учитывая, с какой скоростью мы неслись, холод мне страшен не был. И кто бы мог подумать, что эти неповоротливые с виду животные способны на такую прыть? Мы останавливались в разных местах. В основном, как поняла, это были замки зажиточных демонов и их окрестности. Особо красивого я в них ничего не видела. Все та же мрачность окружала тут все. Но делала вид, что мне интересно, потому что видела, как это важно для лорда. Он показывал мне земли, которые считал родными. Когда время приблизилось к обеденному, и я уже порядком утомилась от всех этих скачек, Райнер предложил расположиться на поляне и перекусить. К седлу его вербера был прикреплен туесок с провизией. Не успели мы спешиться, как налетел сильный ветер и резко потемнело. Я видела, как напрягся всем телом лорд и оглядывается по сторонам. Только хотела спросить, в чем дело, как он заговорил первым. «У нас гости». И голос его не предвещал ничего хорошего.